Сандра был свидетелем того, как готовилось посольство в Рим для поздравления папы Иннокентия VIII с избранием его на святой престол. 52-летний кардинал Джанбаттиста Чиба был известен благочестием и рвением в делах веры, и от него ждали перемен к лучшему. Никто еще не знал, что главным итогом его недолгого понтификата станет булла суммис диссидерантис официтибус, всеми силами души, положившая начало небывалым по жестокости гонениям на ведьм по всей Западной Европе. В течение следующих двух столетий костры, зажженные с благословения папы, унесли жизни сотен тысяч безвинных людей. Сам Лоренцо посольство не возглавил, эту роль доверили его 13-летнему сыну Пьеро. Конечно, ученик Анджело Полициано мог произнести подобающие случаю слова о том, что Флоренция желает жить в мире с новым папой и что сын Лоренцо Джованни вполне достоин того, чтобы получить высокий сан. Но великолепного явно волновало опасение, как бы Пьеро не испортил цель посольства своим строптивым поведением. Он наставлял его: «Когда ты находишься в обществе других юношей из посольства, то веди себя серьезно и вежливо. Поступай с ними как с равными и следи за тем, чтобы не претендовать ни на какие привилегии по сравнению с другими, так как хотят и мой сын, но именно поэтому ты также гражданин Флоренции, как и все остальные». Надо отдать должное Пьеро, он успешно справился с поручением. Папу поразили способность мальчика толково излагать свои мысли, его манера и умение держать себя в обществе. Если бы он знал, скольких трудов это стоило его учителям. Но как бы там ни было, отношения со Святым Престолом были урегулированы к великой радости флорентийцев. Иннокентий снял с Лоренцо проклятие прежнего папы и благословил его. Жизнь входила в прежнюю колею. Ко всему прочему завершились работы по восстановлению сгоревшего Санта-Спирита, и после долгого перерыва на художников словно из рога изобилия посыпались новые заказы. Получил заказ и Сандра, ему было поручено написать большую картину для алтаря в капелле Борди. И хотя он был не особенно доволен, что его обошли при распределении других заказов, но и полученный им был довольно почетен. Ведь недаром же резную позолоченную раму для его картины поручили исполнять первому ювелиру города Джулиано да Сангалла. Было видно, что от него ожидали нечто из ряда вон выходящее, картину, достойную великого мастера. Писать ему предстояло Мадонну с двумя Иоаннами, крестителем и богословом. Не так-то просто было возвращаться к образу Богоматери, который он уже давно не писал, занимаясь выполнением заказов друзей Медичи. Он понимал, ему предстоит доказать, что он не стал еретиком, посещая дом на Виаларго. Поэтому он должен тщательно избегать всего, что могло бы быть расценено как привнесение язычества в святой образ. Когда картина была готова, а это случилось спустя год, многие были поражены. Да Сандра ли это? Это же не его манера. Здесь не было ничего от того, что раньше приводило в восторг его друзей. Фигуры массивны, грузные, при этом как-то неестественно вытянуты. Сандра явно переусердствовал, стараясь ничем не отступить от прежних канонов, от картины так и веяло старомодностью. Оставалось только пожать плечами, ибо и сам художник не мог толком объяснить, что с ним произошло. Может быть, таким образом он хотел подчеркнуть свою приверженность истинной вере. Но зачем же возвращаться к прошлому настолько, чтобы перечеркнуть достижения и своего учителя, и свои собственные? Правда, пока еще никто не предполагал, что здесь кроется гораздо большее, чем желание угодить заказчику или же показаться более добродетельным, чем это было на самом деле. И традиции Санта-Спирита, которые надо уважать, тут тоже были ни при чем. Уже намечался разрыв со всем тем, что еще недавно составляло суть его творчества. И прощанием его с этим прошлым стала картина, к которой он приступил одновременно с выполнением заказа для Санта-Спирита, картина, которая обессмертила его имя. Лоренцо ди Пьер Франческо все-таки добился своего. Он хотел во что бы то ни стало заполучить Венеру, и живописцу пришлось уступить его настойчивым просьбам. Видимо, и здесь победил дух той состязательности, которая была свойственна флорентийским живописцам. Как ни расписывали ему красоту Венеры, сколько бы ни цитировали гимны Гомера и стихи Лукреция и Горация, сколько ни приводили доводов в пользу того, что нет особого греха в изображении древней богини в обнаженном виде, Сандра не поддавался на уговоры. Нет, он решительно против того, чтобы воспевать языческого идола. Он сдался лишь тогда, когда Анджело Полициано прочитал свои стихи, посвященные утраченной картине Апеллеса, которая изображала Венеру и Анадиомену. В этих стихах говорилось о том, как из волн морских поднимается только что родившаяся Венера, придерживая волосы правой рукой и закрывая грудь левой, как она выходит на берег, и там, куда ступает ее божественная нога, расцветают цветы, как спешат к ней нимфы, чтобы набросить на ее прекрасное тело звездоукрашенные одеяния. Вот что изобразил Апеллис, и неужели Сандра не равен ему? Самого Фичина волновало нечто другое. В мифе древних о том, как оплодотворенное Сатурном море породило Венеру, он видел скрытый смысл. Божество оплодотворяет человечество, которое порождает красоту. Какой художник может устоять перед соблазном выразить такое в красках? И Сандра решился. Он уже видел свою картину, в зеленых тонах, пронизанную лучезарным светом, обязательно с вкраплениями золота. Золото – это ведь символ божественного света, который, если верить Фичина, и порождает красоту. Впрочем, об этом говорила и фра Филиппа, объясняя ему, тогда еще не смышленышу, почему у его предшественников было так много золота на картинах. Все это он хорошо представлял. Видел, как ветры гонят раковину со стоящей в ней Венерой к берегу. Раковина на картине должна быть обязательно, это символ порочной женщины, ведь, как не оправдывай древнюю богиню, она была и остается в глазах Сандра блудницей. Изобразив раковину, он выразит свое отношение к богине и хотя бы таким образом уменьшит свой грех. Зная об этом Марселя, он бы, наверное, постарался отговорить его от подобного замысла. А может быть, и нет, его философской задаче это никак не противоречило. Ведь и они сами, когда говорили о Симонетте Веспуччи, сравнивали ее с Венерой, прибывшей во Флоренцию в карете, как богиня в раковине. Этот образ ему запомнился еще тогда, и богине, которую он изобразит на своей картине, он придаст черты той земной женщины, которая все еще живет в его памяти, хотя многочисленные поклонники давно уже забыли о ней. Его же она порой еще посещает в снах, зыбкая и невесомая, будто платоновская идея красоты, как некогда писал великолепный, пока не встало солнце, верь, Амур, что снится, ее лицо и голос будут мне, и белая в моей руке рука. Не будь завистлив, дай мне насладиться неслыханным блаженством хоть во сне. 13. Итак, он решился, пути назад нет. Он обговорил лишь одно условие. Он напишет эту картину, но не в своей мастерской, а на вилле Лоренцо, как только потеплеет. Писать он будет без помощников, поскольку желает избежать праздного любопытства и ненужных для него разговоров. Кроме того, картину он напишет не на доске, а на холсте. Все подумали, что Сандра хочет немного поэкспериментировать, этот способ лишь недавно был завезен в Италию из Бургундии. Но они ошиблись, ибо Сандра просто стремился подобрать материал менее прочный, чем дерево. Так было больше надежды на то, что картина скоро погибнет, ведь ее он не собирался создавать для потомков, подобно своим Мадоннам. Лоренцо согласился на эти условия. Хорошо, он подождет до весны. Вначале он надеялся получить картину к маю, когда должна была состояться его свадьба с Семирамидой де Аппиано, дочерью сеньора Пимбина. Но потом, хорошо зная Боттичелли, махнул рукой на срочность, все равно невеста, воспитанная в строгих правилах, вряд ли восхитилась бы, узрев обнаженное тело богини. Заказ, который ему предстояло исполнить, не давал Сандра покоя, мешая спокойно работать над алтарем для капеллы Борди. Он стремился не думать о том, что ему предстояло написать, весна уже близко, наступает то время, когда он переберется на виллу Лоренцо, и тогда его помыслы будут всецело заняты языческой богиней. Сейчас же ему нужно завершить тот труд, который исключает всякие сомнительные мысли. Хорошо было фра Филиппа, ему не нужно было исполнять такие заказы. Интересно, согласился бы он написать Венеру, если бы ему это предложили? Последние штрихи на алтарь наконец были положены, и он сам слегка удивился тому, какой сухой и бездушной вышла эта картина. Но зато никто не мог упрекнуть его в том, что он хоть в чем-нибудь обнаружил свое легкомыслие. Предоставив Сангалла делать раму, он собрался было выехать за город, когда совершенно неожиданно у него объявился новый заказчик. Это был его сосед по дому Марко Веспуччи. Да, тот самый Марко, чья жена некогда была первой дамой Флоренции, память о которой уже давно исчезла у многих, но только не у Сандра. Можно было, конечно, увидеть перст судьбы в том, что Веспуччи вдруг пришла в голову мысль почтить память своей покойной супруги и что он вздумал обратиться за этим именно к Сандро. Боттичелли не отказал ему, но попросил подождать, пока он исполнит срочный заказ. Его надежды на то, что он быстро справится с картиной для Лоренцо, не оправдались. Слишком сложной оказалась работа над темой, которая все-таки оставалась чуждой для него, несмотря на все его беседы с поклонниками древней философии. Хотя он почти во всем следовал сюжету, изложенному в тех стихах, которые вручил ему Полициана, все-таки было трудно уйти из мира святых и Мадонн в совершенно иной мир. Может быть, потом его не зря обвиняли в том, что он многое позаимствовал из тех традиций и приемов, которые выработали его коллеги для изображения сцен из священного писания. Возможно, действительно в позе его Венеры было нечто общее с позой Христа, над которым совершается обряд крещения. Но, в принципе, здесь не было ничего необычного, ведь он должен был на что-то опираться и от чего-то отталкиваться. То, что работа двигалась очень медленно, можно было объяснить и тем обстоятельствам, что его то и дело отвлекали. Философы, как назло, в это лето избрали виллу Лоренцо ди Пьер Франческо местом для проведения своих встреч и диспутов, а в их присутствии он не мог работать, ибо еще на примере весны убедился, что их советы не только полезны, но и весьма обременительны, поскольку каждый из них считает правильным только собственное мнение и толкование. Повторения этого он не хотел. Сколько мифологических сюжетов ему пришлось запихнуть в свою весну, чтобы удовлетворить все их пожелания. В дни их собраний он предпочитал работать над другими заказами. Поскольку это были портреты и изображения Мадонн, они мало интересовали его друзей. Лоренцо все реже появлялся в их компании, и виной тому была не только болезнь, медленно сводящая его в могилу, но и невозможность надолго оставлять город. Над Флоренцией словно тяготело какое-то проклятие. Едва удавалось избежать одного конфликта, как тут же возникал другой, не менее сложный и опасный. В этом 1485 году опасность пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали. В июне в Неаполе неожиданно вспыхнуло восстание против господства короля Фердинанда. Восставшие были поддержаны Венецией и папой. Согласно заключенному ранее договору, Лоренцо должен был прийти на помощь Фердинанду. Но не только эта формальность сковывала его. Он был убежден в том, что свержение Фердинанда может разрушить столь опекаемое им равновесие в Италии. Именно в этом он пытался убедить сеньорию, когда добивался от нее согласия поддержать неаполитанского короля. В конце концов это ему удалось, но решение сеньории вызвало недовольство Иннокентия VIII, а ко всему прочему против Фердинанда выступила и Франция. Недовольство французского короля могло привести к мерам против филиалов Банка Медичи в его владениях. Вот в каком положении совершенно неожиданно оказалась Флоренция, начавшая уже мечтать о длительном и прочном мире. Великолепному снова было не до философии и живописи. Почти все лето ему пришлось провести в городе и вести переговоры, чтобы предотвратить нависшую опасность. Видимо, не без его помощи Фердинанду в конце концов удалось договориться с мятежниками, которым он дал торжественное обещание не применять каких-либо репрессивных мер. Когда в августе стало известно о умиротворении в Неаполе, картина Сандро, воспевающая Венеру, была почти готова. По размеру она оказалась почти такой же большой, как весна, 184 х 285 сантиметров, да и герои на ней изображались те же. Снова в центре композиции изображалась Венера, в которую вдыхают животворный дух, соединившийся дух Зефира и материя Флора. Появился и новый персонаж, Ара, или время года, которое символизирует определенный момент творения или, шире, саму историю. Она торопится набросить на обнаженные плечи богини расшитые маргаритками плащ скромности, чтобы сохранить ее невинную пока еще красоту от чужих взоров. Напрасно было бы искать в рождении Венеры ту тревогу, в которой жила Флоренция в те дни. Казалось, Боттичелли не пережил всех этих волнений и они не коснулись его. Обнаженная богиня стоит в легкой раковине, которую ветры несут к берегу. Ее влажные золотые волосы развиваются по ветру. Богиня словно соткана из света, и вся картина пронизана им. Это не женщина из плоти, а поистине создание иного неведомого мира. И художник с полным основанием и достоверностью мог отвергать замечание о том, что он опять погрешил против реальности. Ведь его Венера неизбежно должна была перевернуть раковину, если бы подчинялась земным законам. Да это бы и случилось, если бы она была просто женщиной. Но ведь это богиня. От Симонетты в ней тоже осталось немного, но он ведь и не создавал портрет реальной дамы. Это тот идеал красоты, который уже сложился у него и от которого он не отступал. Так он ее понимал. Хрупкая, с маленькой головой, длинной шеей, с покатыми плечами и длинными, не спадающими на плечи и грудь золотистыми волосами. Не женщина, существовавшая когда-то в действительности, которую ему, видимо, придется еще изобразить, выполняя заказ Веспуччи, а зыбкое воспоминание о ней, преображенное прошедшими годами. Вероятно, такой представлялась Данте его Беатриче, когда он воспевал ее спустя много лет после ее смерти. И также, как и великий поэт, Боттичелли воспел свою любовь. Конечно, он не предполагал, что создал что-то почти невероятное, поистине вечное. Это, может быть, понимают Лоренцо ди Пьер Франческо и его друзья. Они в восторге. Лоренцо считает, что картина эта бесценна и ее вряд ли можно оплатить какими-либо деньгами. Но платить надо, и Сандра получает за свою Венеру столько же, сколько обычно получал за Мадонн. Дело кончено, и теперь его надо как можно быстрее забыть, ибо грех, совершенный им, все время тяготит его душу. Глава 8. Медичи и Савонарола. Приближалась осень. Из Неаполя пришло известие, что Фердинанд нарушил данное своим противникам слово. Примирившиеся с ним мятежники были все до одного казнены. Великолепный впал в меланхолию. Мир опять оказался под вопросом. Мечта о спокойствии в Италии не сбывалась. Вспоминались слова Фичина, сказанные им, когда он разглядывал Венеру Сандра. Насколько приятнее было бы жить на Земле, если бы здесь господствовал не Марс, а Венера. Он погрузился в размышления, а спустя некоторое время добавил. Среди всех планет Марс, видимо, выделяется своей силой. Недаром же он сообщает людям величие и мощь. Потом еще подумал и закончил. Но Венера все-таки затмевает его и, как кажется, никогда Марсу не победить ее. Из этих слов философа и родилась идея следующей картины, которую Сандро и предложил Марко Веспуччи, потерявшему уже всяческое терпение. Роль умиротворительницы воинственных мужчин, как полагал художник, вполне подошла бы для Симонетты, проживи она дольше. Всю зиму Сандро работал над заказом Веспуччи. Деньги, заплаченные Лоренцо ди Пьер Франческо за рождение Венеры, давали ему возможность не торопиться и обдумать все более тщательно. Да и работать было удобнее в собственной мастерской, а не где-то на вилле, полной посторонних людей. Если тему его композиции подсказало случайно оброненное замечание Фичина, победа любви и милосердия над войной и страданиями, то с формой, в которой ее нужно было воплотить, дело оказалось куда сложнее. Прежде всего необычными оказались размеры картины, которая потребовалась Марко. Ее длина раза в три превышала высоту, что создавало немалые неудобства. Дело пошло на лад лишь после того, как на память ему пришел саркофаг, который он видел в Риме. Он был перенесен в Ватикан с какого-то древнего погребения и вызывал жаркие споры среди ученых мужей, которые никак не могли прийти к единому мнению по поводу высеченных на нем фигур. В итоге большинство склонялось к тому, что на нем изображена сцена из древнего мифа, повествующего о том, как Вакх обнаружил на острове Наксос Ариадну и похитил ее, оставив с носом героя Тезея. Впрочем, скульптор мог и не думать ни о каком мифе, а просто изобразил супругов, возлежащих друг против друга, как было принято в древности на пирах. Эту мысль Сандро и рискнул тогда высказать, но где ему было спорить со знатоками древности, которые даже в простых вещах видели какой-то потаенный смысл. Ведь и в его произведениях они зачастую усматривали значительно больше, чем он изображал. Ну и бог им судья. Ему сейчас важнее была композиция будущей картины. И этот саркофаг пришел ему на память, когда он увидел длинную доску, на которой ему предстояло написать свое полотно. Конечно, на сей раз он был далек от мысли изобразить Венеру в обнаженном виде, ибо Марко вряд ли пришлось бы по душе такое изображение покойной супруги. Да и сам Сандро отверг бы такое предложение, если бы оно ему было сделано. Поэтому его Венера облачена в одежды состоятельных флорентиек. Облокотившись на подушку, она смотрит на безмятежно спящего Марса. Ее черты не так идеальны, как те, которыми он наделил волнорожденную Венеру, но ведь Симонетта вовсе не была идеальной красавицей. Марс, не прикрытый никакими одеждами, напоминает того юношу, который был изображен им в виде святого Себастьяна. Как давно это было, но он отбросил все уроки Веракья. Анатомических подробностей здесь мало, слишком плавные линии, никакой угловатости. Марс беспробудно спит. Его шлем и копье похищены маленькими шалунами-сатирами, которые забавляются ими как игрушками. Один из проказников забрался в панцирь грозного бога воина и весело выглядывает оттуда. Другой сатир изо всех сил дует в раковину над ухом спящего. И даже осы, символ рода Веспуччи, вьющиеся над головой бога, не в силах его разбудить. Венера действительно крепко усыпила Марса. Если бы так было и в жизни, его друзья-философы могли быть довольны, Они воспитали достойного адепта. Может быть, он и не второй Апеллис, но вполне способен выражать их мысли и рассуждения в безупречной художественной форме. И Сандра тоже было чем гордиться. Ведь он сам без чьей-либо помощи написал картину, которая всецело удовлетворила даже изысканного Полициана. Он еще не мог предполагать, что это его последняя картина, посвященная языческим богам. Мучительный период раздвоенности надвинулся на него вплотную, но пока он лишь предчувствовал это. Во Флоренции что-то продолжало меняться. Речь шла не о каком-то новом заговоре против Медичи, процессы были значительно глубже, изменялись сами настроения горожан. Наступающие перемены можно было почувствовать уже по карнавалу, который в новом, 1486 году прошел на редкость скучно. Вместо обычного бесшабашного веселья он приобрел черты какой-то навязчивой назидательности. И случилось это не только потому, что великолепный на сей раз отказался принимать участие в его подготовке и проведении, просто почему-то изменилась обстановка. Не было колесниц с восседающими на них флорой и прочими весенними божествами, не проходила по улицам города весна, рассыпающие щедрые дары. Даже прежние песни, казалось, звучали как-то приглушенно и далеко не весело. Это настроение особенно усилилось после того, как черные буйволы проволокли по улицам Флоренции колесницу смерти, напомнившую всем о тщете и суетности этой жизни. Дальше, больше. На улицах Флоренции появились люди в белых одеждах, которые публично каялись в своих прегрешениях и призывали к этому других. Их становилось все больше, и в основном это была молодежь, которая вдруг потребовала отказа от роскоши и лжеучений. В народе они получили прозвище «пьянини», то есть «плакс». Сначала на них смотрели с недоумением и насмешками, но постепенно чувство беспокойства, распространяемое ими, стало затрагивать все больше и больше народа. Церкви были заполнены людьми, спешащими искупить свои грехи, и ко всему прочему распространился слух о том, что Иннокентий VIII собирается ввести святую инквизицию, которая будет расследовать преступления против веры и сурово карать отступников и еретиков. Было над чем задуматься. В доме Невеларга все реже собирались философы, и в этом была повинна не только болезнь Лоренца, терзавшая его все сильнее. Теперь в ней видели проявление гнева Господнего. Марко Веспуччи недолго хвастался картиной Сандра, ее пришлось убрать подальше от посторонних глаз. Купцу при нынешних обстоятельствах не пристало кичиться приверженностью языческим богам. Не состоялись в этом году и ставшие традицией чтения Платонова пира, хотя в этот день члены Академии собрались у Лоренца, но свой диспут посвятили темам более благочестивым. Поворот горожан к Богу, конечно, не мог пройти мимо внимания сеньории, ей тоже нужно было что-то предпринимать, чтобы показать свою приверженность церкви. Было решено украсить зал приемов в палаццо Виккьо изображением Мадонны, дабы все входящие в этот зал, будь то свои горожане или послы из других краев, видели, что сеньория, несмотря на все распространяемые о ней зловредные слухи, пребывает в лоне благочестия и истинной веры, что она всецело полагается на защиту святой покровительницы города. Этот замысел не мог быть осуществлен без благословения Лоренца, и, конечно же, он одобрил его. Он же назвал и исполнителя этого замысла, Боттичелли. Кто же еще? Те, кто видел в доме великолепного Мадонну Манификат, не колебались в выборе, сеньоре нужно нечто подобное. Заказ был почетным, он закреплял за Сандро неофициальное звание первого живописца города и давал ему возможности искупить ту вину, которую он принял на себя, согласившись выполнить греховное желание Лоренцо ди Пьер Франческо. Никто не высказывал никаких пожеланий, никто на этот раз не учил его, как следует писать, ведь здесь ему не было равных и никто из флорентийских живописцев не мог быть ему конкурентом. Он принял этот заказ с великой радостью. Работая над Тондо, которая впоследствии получила название «Мадонна с гранатом», Сандро стремился воспользоваться всем тем, чего он достиг, выполняя заказы неоплатоников. Другое исполнение вряд ли могло понравиться Лоренцо, он ведь сам назвал образец, которому Сандро должен был следовать. Мадонна с младенцем окружена ангелами, читающими книгу судеб и держащими терновые венцы, переплетенные розами, символы будущих страданий Христа. О том же, как и в Мадонне Манификат, напоминает гранат в руке младенца. Эта картина вряд ли добавила что-либо новое к тому, чего он достиг, но в ней появилось нечто, лишавшие ее той светлой атмосферы, которая чувствовалась в Мадонне Манификат. Это пока еще не было возвращением к живописи, существовавшей до Фра Филиппа, которая столь явственно чувствовалась в его Мадонне с двумя Иоаннами, но уже не имела ничего общего с рождением Венеры. Это чувствовалось, но было пока каким-то неуловимым, словно набежавшая на картину тень из прошлого. Писал он свое тон да не спеша, тщательно обдумывая каждую деталь, ведь эта картина была обречена на долгую жизнь, так он, по крайней мере, думал. Находясь в зале приема в Синьории, она еще долго после его смерти будет повествовать о нем и о его мастерстве. 1487 год изобиловал событиями, которые отвлекали его от этой основной работы, заставляли прерываться, а потом снова входить в соответствующее настроение, столь необходимое для живописца. Лоренцо, как всегда смотревший далеко вперед и, видимо, чувствовавший приближение своего конца, решил устроить судьбу своих детей. На осень были назначены сразу две свадьбы. Пьеро должен был взять в жены Альфонсину Орсини, а дочь великолепного Магдалина соединялась браком с Франческетто Чиба, незаконным сыном папы Иннокентия. Орсини поддерживали дружеские отношения с неаполитанским Фердинандом, а Чиба, естественно, гарантировал не менее дружеские связи с Римом. Лоренцо по-прежнему был силен в политических расчетах, и, пожалуй, даже тяжелая болезнь не в силах была подорвать его способности. Свадьба Магдалины должна была состояться в Риме, но это отнюдь не означало, что флорентийские живописцы оставались без заказов и различных поручений. Опять Боттичелли и его коллеги были заняты по горло, подготавливая свадебные торжества для детей Лоренцо. В конце лета супруга великолепного Клариссы вместе с Магдалиной отправилась в Рим, чтобы осуществить там последние приготовления к свадьбе. Никто не отговаривал их, не предупреждал, что это время года особенно гибельно для тех, кто отвык от римского климата. Случилось непоправимое, Кларисса тяжело заболела. Но на это обстоятельство мало кто тогда обратил внимание, ибо Флоренция всецело была поглощена другим событием, гораздо более важным для города, чем недомогание нелюбимой супруги великолепного. Флорентийцы отвоевали Сарцену. Весь год велась борьба за нее, и вот в июне, когда Лоренцо лично отправился к войскам, крепость была взята. Возвращение великолепного во Флоренцию праздновалось как большой триумф. Пришлось украшать городские улицы и площади сообразно чести великого триумфатора. Участие Сандро в подготовке триумфа Лоренцо и свадеб его детей не помогло заделать ту трещину, которая пробежала в отношениях между ним и обитателями Домана Виаларго. Он все больше отходил от них, и теперь на столе у него вместо диалогов Платона появились труды блаженного Августина и других отцов церкви. С того дня, как он получил заказ на фреску в Аньисанте, Августин привлек его внимание, и вот теперь он окончательно вытеснил своими трудами весь тот вздор, которым занимались флорентийские философы. Сандро искал в его трудах средства для укрепления своего метущегося духа, которое не мог найти у Платона. Как быстро менялись настроения во Флоренции. Тяга к покаянию усиливалась. Триумф Лоренцо по поводу взятия Сарцены мало что изменил в усиливающемся негативном отношении к тому образу жизни, который он вел и который, по мнению простого люда, был непростительно греховным. Не помогло здесь и то, что Лоренцо стал более внимательным к нуждам церкви и монашеским орденам. В этом видели лишь заигрывание с папой ради того, чтобы тот надел кардинальскую шапку на его младшего сына. Ведь хитрости Лоренцо было не занимать. И даже веселясь на свадьбе Пьеро, гости не скупились на слова осуждения в адрес хозяина. Сандро усердно читал труды святого Августина и все больше отвергал тот образ жизни, который он вел до сих пор. Конечно, ему не все было понятно в писаниях отца церкви, приходилось обращаться к знающим людям за советами, он всеми силами хотел исправиться, стать на путь истины, и ему охотно помогали. Разве не праздник для церкви, когда еще один заблудший встал на путь исправления и покаяния? Еще на одного сторонника меньше у Лоренцо, ведь это тоже что-нибудь да значит в борьбе за исправление нравов. О нравах сейчас пеклись больше, чем когда бы то ни было. И когда капитул церкви святого Варнавы обратился к Сандро с просьбой написать алтарь, то условия ему были поставлены жесткие, никаких новшеств, все должно быть просто и без украшательства, как у первых христиан. Даже Мадонна с гранатом, уже висевшая в зале Синьории, его заказчикам казалась неприемлемой. Смущали слишком уж светлые и радостные краски, они мало настраивали верующих на покаяние. Их больше устраивала Мадонна с двумя Иоаннами, которую сам Сандро считал неудачной. Все остальное они решительно отвергали, так как оно вошло в практику при Медичи, а стало быть, искажала истинную веру. Но Сандра согласился без всяких колебаний, тем самым отрезая себя от прошлого и прежних друзей. Да, с ним тоже происходили перемены. Овладевшие им беспокойство и неуют стали заметны в его произведениях. В линиях, мастером которых он некогда был, стала появляться какая-то изломанность, краски будто потускнели, в его картины помимо воли самого автора вторгался мрачный колорит. Покоя и плавности движений в написанных им фигурах уже не было, усилилась тяга к неестественным жестам, долженствующим изображать сильные чувства. Говорят, что душевное состояние художника получает отражение в его картинах, и это в полной мере подтверждали работы Сандра, написанные им в ту пору, когда он отошел от прежних друзей и начал усиленно читать творения Августина. Работа над алтарем шла трудно, ибо она творилась на переломе времен, столь существенном для истории Флоренции и всей Европы. И хотя в это же самое время росла надежда на то, что скоро произойдут изменения к лучшему, на душе было тревожно и будущее рисовалось ему в совсем нерадостных красках. Еще менее лучезарным оно казалось в доме на Велларго. Кларисса так и не смогла оправиться от болезни и по-прежнему оставалась в Риме. Во Флоренции долгое время ходили слухи, что она просто сбежала от мужа под опеку своего знатного семейства, но слухи оказались ложными. Она действительно была тяжело больна и умерла в следующем 1488 году. Болезнь продолжала терзать и самого Лоренцо, но даже не она сильнее всего удручала великолепного. Его больше мучило другое. Пьеро, которому он, видимо, уже очень скоро должен был передать управление делами рода Медичи, явно не подходил на эту роль, и его отец видел это лучше всех остальных. Во Флоренции, где теперь во всем видели перст Божий, во всех этих бедствиях рода Медичи усматривали наказание Господне за все те грехи, которые были совершены Лоренцо. Сандра временами мучила совесть, что в это трудное для великолепного время он отступил от него. Но, видимо, действительно слаб человек, прежде всего он думает о самом себе и спасении собственной души. Согласившись на условия, которые обеспечивали ему новый заказ, он, конечно, не думал, что берет на себя обязательства, делающие невозможным возвращение к прошлому, что теперь у него не будет той свободы, которую он имел, работая на Медичи, что ему придется все свои поступки соизмерять с мыслью о том, что о нем могут подумать не в меру благочестивые заказчики. Новое положение, в котором вместе с ним оказались и другие живописцы Флоренции, вынужденные втискивать свое творчество в определенные рамки, обременяло его коллег. Некоторые уже присматривали себе место в других городах. Покинул Флоренцию Филиппино Липпи, он отправился в Рим, чтобы расписывать капеллу Караффи в Санта-Мария Сопра Минерва. Что ни говори, этот заказ был выгоден для человека, обремененного большой семьей, и Рим, который при папе Иннокентии продолжал украшаться, манил к себе многих. Но вряд ли флорентийские художники стали бы искать счастья в чужих краях, если бы не предчувствовали, что в скором времени им придется трудно в родном городе. Сандра словно не видел всего этого, то ли потому, что слишком углубился в вопросы веры, застилающие ему взгляд на происходящее, то ли просто продолжал хранить верность родному городу. Написание картины для алтаря церкви святого Варнавы заняло гораздо больше времени, чем он предполагал, и дело было не только в ее огромных размерах, но и в том, что непреклонная воля заказчика сковывала его кисть. Было трудно возвращаться к стилю, который он давно уже оставил позади, а вернее, вообще никогда им не пользовался. На ум ему сами собой приходили некоторые детали из недавнего прошлого. Вот два ангела раздвигают тяжелый темно-красный занавес, обрамленный горностаем, перед сидящей на троне Мадонной, будто собираются дать представление. Так обычно начиналось действо на сцене в доме на Велларго. Два других ангела демонстрируют зрителям гвозди и терновый венец, символы христовых мук. Конечно, это была не столь уж изощренная символика, он был способен и на большие, но от него требовали простоты и понятности, так что сойдет. На левой стороне картины Сандра поместил святого Варнаву, поднявшего руку для благословения и повернувшегося к святому Августину, который вроде бы и не обращает на него никакого внимания, так как сосредоточенно пишет что-то в своей книге. Рядом с Августином стоит святая Екатерина, которая взирает на Марию. Справа расположилась группа святых, Иоанн Креститель, Игнатий и Архангел Михаил. Никаких отклонений от строгой симметрии, и никакой жизни. Все неестественно, зажато, сковано. Сандра словно задался целью написать картину, в которой ничего бы не оставалось ни от его прежнего стиля, не от всех достижений флорентийских художников. Но все-таки работа над алтарем захватила Сандро, как захватывает стремление создать что-то новое, отклоняющееся от прежнего. Жаль, конечно, что это новое он искал в уже преодоленном. Его отдаление Лоренцо воспринял спокойно, уж он-то знал неверность человеческой натуры. К тому же у него и так хватало забот, чтобы беспокоиться о состоянии духа живописца. Сначала свадьба Пьеро, потом посыпавшиеся словно из рога изобилия несчастья. Смерть жены и дочери Луиджины, обострение наследственной болезни, которую бессильны были излечить самые искусные врачи. Но никто не снимал с него городских дел, и все ожидали от него правильных решений, хотя и поносили при этом на всех перекрестках. Такова несправедливость жизни. Сандро пытался оправдать свое отдаление от Лоренцо тем, что ему в гораздо большей степени приходится считаться с отношением к нему горожан. Великолепный при всей критике, обрушивающийся на него, все-таки остается Медичи, и этого у него никто отнять не может. При случайных встречах с прежними друзьями Сандро чувствовал, что их охватило какое-то беспокойство, что Платон и у них отошел на задний план, что многие из них также обратились к трудам отцов церкви, пытаясь найти в них объяснение происходящему. Лоренцо с его безошибочным инстинктом чувствовал, что на сей раз речь идет о гораздо большем, чем недовольство его образом жизни. Подобное недовольство его предки и он сам в большинстве случаев успешно устраняли, потакая толпе, подкупая ее празднествами и зрелищами. Сейчас происходило нечто другое. Многие стали искать примирение с церковью, даже Пикаделло Мирандола, труды которого порицались Ватиканом, встал на этот путь и готов был отказаться от прежних заблуждений. Новые веяния в Риме давали основания предполагать, что церковь рано или поздно исправится и отбросит прочь все то, что отталкивало от нее верующих. Все теперь жили в предчувствии, что вот-вот что-то должно случиться, то ли светлое и радостное, освобождающее всех от какого-то чудовищного гнета, то ли темное и страшное, как грозные видения апокалипсиса. Не случайно Сандро, прервав на время работу над алтарем для церкви святого Варнавы, написал Благовещение. В картине в соответствии с новыми требованиями не было ничего лишнего. Почти пустая комната с виднеющимся за окном садом. В нее стремительно врывается ангел, упавший на колени перед Марией, которая в испуге отшатнулась от конторки с открытой на ней книгой и одновременно наклонилась к ангелу, чтобы услышать то, что он ей скажет. Многие в городе ждали благой вести о том, что скоро все изменится к лучшему, наступит покой и страсти улягутся. Это и пытался отразить Сандро в своей картине. Но от других его произведений, в том числе и от алтаря святого Варнавы, эта картина отличалась тем, что в ней самой покоя как раз и не было, наоборот, чувствовались какие-то неустойчивости и смятения. В этом, пожалуй, и можно было обвинить Сандро, ибо тема Благовещения всегда писалась живописцами без всяких там драматических жестов. Но упрекать его в этом было некому, все были заняты своими делами, и в душе у многих было такое беспокойство, что до предчувствий других не было дела. Неизвестно, что вдруг породило страх перед будущим у граждан пока еще благополучного города Флоренции. Пресловутая склонность горожан верить разного рода предзнаменованиям, столь поражавшая иноземцев, пророчество, что вот-вот сбудутся предсказания апокалипсиса, деяния папы их присных, порочащие церковь, которая должна была печься о душах посомых. Родившись где-то в низах, среди ремесленников в беднейших приходах города, страх ширился и постепенно захватывал и тех, кто, казалось, не верил ни в Бога, ни в дьявола, преклоняясь перед языческими философами и поэтами. Лоренцо начал слагать хвалебные гимны Господу, Зиждителю и Повелителю Вселенной. Фичино будто потерял интерес к своей академии и реже стал взывать к авторитету Платона для подкрепления своих тезисов, а его вилла перестала быть прибежищем еретиков всех мастей. Полициана сожалела о написанных в молодости стихах и при случае заявлял, что с радостью собрал бы их и сжег. Впрочем, ему верили меньше всех новообращенных. Даже мудрейший Пико вдруг заявил, что отвергает поэзию, ибо, как он убедился, она лишь развращает души. Флоренция будто очнулась от чар, доселе насылавшихся на нее идолопоклонниками, и готова была броситься в противоположную сторону, покаяться и понести заслуженное наказание. Исподволь страх вполз и в мастерскую Сандро. Смех и шутки стали редкими, не только потому, что число заказчиков резко убавилось, ибо воспоминание о том, что некогда он ревностно служил идолопоклонникам, теперь отпугивало многих от Дамана Вианнуэва. Может быть, Сандро и не так грешен, как его ученые друзья, но лучше на всякий случай держаться подальше. Однако, если быть откровенным, не только это лишало Сандро заказчиков. Любителей античности в городе пока еще хватало. Однако стремление Сандро оживить прежнюю манеру письма, существовавшую до Джотто, было им непонятно. Если живописец решил потрафить вкусом тех, кто возмечтал жить в прошлом, заниматься самобичеванием и рядиться ради спасения грехов в домотканые холсты, а не в бархат, то им с ним не по пути. Оказалось, что недоброжелателей у Сандро немало, и теперь трудно было предугадать, с какой стороны можно ждать удара. Поэтому были все причины опасаться, что его Мадонна с шестью святыми может быть отвергнута, несмотря на его старания избежать всего, что можно было бы расценить как нарушение канонов церковной живописи. В его понимании они сводились к тому, чтобы выражение лиц было как можно позднее, одеяние как можно беднее, а колорит как можно мрачнее, ибо светлые краски, как он слышал, навевают верующим не покаянные, а игривые мысли. Трудно ломать себя, но, кажется, он все-таки преуспел. Работа была в конце концов принята, более того, выражено пожелание, чтобы он написал еще 4 картины, разумеется, меньшего формата, повествующие о жизни и деяниях святого Варнавы. Будь это раньше, он поблагодарил бы заказчика и без промедления взялся за кисть, зная, что во время работы его посетят божественное вдохновение или, на худой конец, сестрицы-музы. Но сейчас разумнее было поостеречься. Для вдохновения или муз ныне оставалось мало простора, ибо было введено правило, что любая картина, предназначенная для церкви, нуждалась в одобрении не только дарителя или заказчика, но и теолога-эксперта. Может, и существовали подробные жизнеописания святого Варнавы, но Сандро они были неизвестны. Что касается Нового Завета, то там живописец вычитал не так уж много, чтобы позволить фантазии разыграться в допустимых пределах. Варнава сопутствовал апостолу Павлу, вместе с ним основал церковь в Антиохии и был побит камнями, вот, пожалуй, и все. Раньше этого было бы достаточно для 4 картин, но теперь художнику приходилось осторожничать, а Сандро вдвойне, поэтому он избегал каких-либо композиций, рассказывающих о драматических событиях, передающих движение или переживания, ибо здесь таился простор для подозрений ревнителей веры. Одному не понравится выражение лица, якобы не соответствующее святости момента, другому жест, третьему еще бог весть что, и этого достаточно, чтобы перечеркнуть весь многомесячный труд. И без того в мастерской пылилось немало работ, от которых отказались заказчики, предпочитавшие не дразнить гусей. Учитывая, что денег и без того было в обрез, рисковать не стоило. Это был один из немногих случаев, когда Сандро отказался от разработки новой для него темы. Варнаву он рисовать не будет, так как не считает себя способным должным образом отразить деяния святого. Вместо этого он предлагает храму 4 деяния из жизни блаженного Августина. Здесь он больше чувствовал себя на коне. С тех пор, как он работал над фреской для Аньесанти, он прочитал почти все труды отца церкви и немало из того, что о нем было написано. Исповедь, которая теперь заняла почетное место на его книжной полке рядом с Дантовой комедией, он перечитывал не раз, пытаясь найти опору в борьбе с былыми увлечениями язычеством. Августин как-то успокаивал. Ему ведь тоже пришлось преодолевать влияние совратителей с пути истинного, но в конце концов он вышел победителем. Предложение рассказать о нем было еще одной попыткой укрепить себя в вере, глубже постигнуть христианское учение. И оно, к его великой радости, было принято. А начал он серию с того, над чем сейчас билась его мысль. Существует легенда. Августин, гуляя по берегу моря, увидел мальчугана, переливавшего воду из залива в вырытую им в песке ямку. Столь странное занятие привлекло внимание святого и побудило его задать вопрос, что, собственно говоря, мальчик делает, ведь море перелить невозможно. На это он получил ответ. То же, что и ты. Ты своим слабым умом пытаешься постичь непостижимое, как я, перелить море. Все они походили сейчас на святого Августина, пытаясь разгадать Божий промысел. Впрочем, 1489 год выдался на редкость спокойным. Может быть, впереди их не ожидало ничего страшного, но нечто будто витало в воздухе, и Флоренция не была уже такой же, как прежде. Может быть, именно это затишье волновало флорентийцев, которые тем и отличались, что, не переживая невзгод реальных, терзались опасностями мнимыми, обязательно должны прийти мор, голод и смута, предсказанные в апокалипсисе. До ожидаемого в 1500 году светопреставления оставалось еще целое десятилетие, но появлявшиеся во все большем числе пророки всех мастей, обещая его наверняка, призывали отречься от всего богопротивного и покаяться в грехах. И прежде в город приходили ревнители веры со своими пророчествами, но их или встречали насмешками, или же, выслушав и проводив с почетом за городские стены, возвращались к прежнему образу жизни. Но сейчас было иначе, проповеди могли упасть на подготовленную почву, беда стояла у порога. Как ни скрывали обитатели палаццо Навиаларго состояние здоровья его владельца, но в городе ни для кого не было тайной, что оно ухудшается ото дня ко дню. Будь иначе, зачем вызывали из Пизы врача Лоренцана, о котором поговаривали, что он при желании может оживить и мертвого? Почему великолепный перестал бывать в сеньоре и отказывается принимать послов, наезжавших во Флоренцию, если это его святая обязанность? Вскоре флорентийцам стал известен еще один секрет палаццо. Принимая во внимание тяжкий недуг Лоренцо, папа уважил, наконец, его просьбу. Его сыну Джованни была тайно передана кардинальская мантия, правда, с оговоркой, что о возведении его в сан будет объявлено только через 3 года, когда он достигнет 17 лет. Все указывало на то, что смерть великолепного близка, и он уже приготовился к ней. Кроме новых неурядиц, распри между именитыми семействами, волнений ремесленной черни и заговоров, его кончина ничего не сулила. Все помнили, как вошел во власть сам Лоренцо, и поэтому уже сейчас сокрушались, что его место согласно традиции должен занять его старший сын Пьеро. В бесконечных пересудах предпочтение отдавалось Джованни как более хитроумному и изворотливому. Зная и того, и другого отпрыска великолепного, Сандро полагал также. Лоренцано отбыл в Пизу в начале лета, передав надлежащие наставления Пикаделло Мирандоле, который в придачу ко всем другим наукам был сведущ также и в медицине. Перед его отъездом Сандро выполнил еще один заказ Лоренцо, как оказалось, последний. Врач отказался принять какое-либо вознаграждение, и великолепный отблагодарил его портретом, написанным первым живописцем Флоренции, каковым Сандро продолжали считать. Позируя художнику, Лоренцано избегал разговоров о здоровье своего пациента, но уже один его удрученный вид говорил о том, что он не уверен в успехе лечения. От Лоренцано Сандро первым узнал новость, которая стала достоянием горожан лишь спустя некоторое время. Великолепный поручил нескольким доверенным лицам разыскать доминиканца Савонаролу и уговорить его, забыв нанесенные ранее обиды, вернуться во Флоренцию, чтобы проповедовать здесь. Лоренцано одобрял это решение, ибо был рьяным сторонником восстановления истинной веры и полагал, что Савонарола служит этому благородному делу. Сандро, как впоследствии и многие его сограждане, не сомневался в том, что это решение великолепного было принято под влиянием Лоренцано и Пико, хотя причины назывались разные. Одни утверждали, что, чувствуя приближение смертного часа, Лоренцо решил загладить свою вину, ведь никто иной, как он, изгнал фра Джероломо из Флоренции, и за это с него спросится на том свете. Другие всезнайки с пеной у рта доказывали. Ничего подобного, Лоренцо всегда стремился заполучить для Флоренции самые лучшие, а кто еще так глубоко разбирается в вопросах веры, как Савонарола? Это Пико посоветовал ему сделать доминиканца наставником Джованни, чтобы подготовить того к будущей кардинальской карьере. Не похоже на правду, но в такое смутное время все может быть. Впрочем, пока что Джованни уехал вместе с Лоренцано в Пизу, чтобы постигать теологию в тамошнем университете. Флоренция еще раз подтверждала, что необыкновенно плодовита на всевозможные слухи. Что бы там ни говорили и что бы там ни выдумывали, но мотивы решения Лоренцо были более весомыми, чем замаливание грехов или обучение Джованни, раз уж он платил черной неблагодарностью папе, ибо не было в Италии более яростного критика Святого Престола, чем фра Джероломо. Для тех, кто стоял к великолепному ближе других, причины его решения были ясны. Настроения флорентийцев, зыбкие и непредсказуемые, в очередной раз изменились. Они жаждали теперь не хлеба и зрелищ, а пришествия пророка, который вразумил бы их и наставил на путь к спасению. Приходилось во имя спокойствия города дать жаждущим хлеб духовный. Позже и современники, и историки ломали голову над тем, почему Лоренцо, несомненно обладавший большим политическим талантом, не просчитал заранее последствия этого фатального для него и для его семейства шага. Возможно, причиной тому была его болезнь, а может, процессы, которым он хотел воспрепятствовать, зашли слишком далеко и у него не оставалось другого выхода. Но факт остается фактом. Он сделал шаг, который не стоило делать. Что касается Сандро, то сообщение о том, что во Флоренцию приглашен Савонарола, не особенно взволновало его. Лоренцо всегда знает, что нужно делать. Художника занимали более насущные проблемы. Число клиентов продолжало катастрофически уменьшаться. Это плохо не только потому, что его кошелек становился все более тощим, но и потому, что он уже неоднократно наблюдал. Живописец, к которому перестают обращаться, очень скоро превращается в ничто. Сколько таких бедолаг кануло в безвестность в одной только Флоренции. Чтобы вновь доказать свое мастерство и начавшую уже забываться известность, Сандро еще в прошлом году взялся за написание большой картины для принадлежащей ювелирам капеллы Святого Лигия, Санта-Элиджа, в соборе Сан-Марко. Темой картины стало прославление вознесенной на небеса Богоматери и наделение ее венцом царицы мира и заступницы страдающего человечества. По замыслу художника, свидетелями этого события становятся избранные святые, включая покровителя цеха ювелиров Элигия, он изображен в митре и с епископским посохом. Там же застывший в благоговении святой Иероним и сосредоточенно пишущий что-то в тетради святой Августин. Им повествует о свершившемся Иоанн Богослов, который поднял вверх раскрытую книгу с пустыми страницами, ему еще предстоит вписать туда слова своего откровения. Над ними в золотом сиянии, под дождем из роз вьются ангелы, возвещая хвалу Марии. Эти золотые лучи освещают скалистый пустынный пейзаж, посреди которого стоят святые, подчеркивая контраст горести земной жизни с небесным блаженством, все сильнее влекущим к себе художника. Венчание Марии сразу же получило широкую известность, но собратья по ремеслу встретили его с недоумением. Если верить Сандро, его новая манера сводилась к тому, чтобы не рассказывать о событиях, а заставлять зрителя думать. Поэтому прежде всего его нужно ошеломить, поразить необычностью. Ради этого он и шел на нарушение уже сложившихся и привычных для флорентийцев приемов письма. Но для большинства эта его манера казалась возвращением к давно отброшенному, преодоленному живописью. У его сограждан не было желания и терпения докапываться, чего хотел Сандро, сознательно искажая пропорции, нарушая законы перспективы, относя существенные события на задний план и помещая на переднем второстепенные персонажи, дробя композицию на отдельные группы. Если уж он собирается о чем-либо поведать, то пусть пользуется нормальным языком, а не несет тарабарщину. Что это за картина, если ее приходится разгадывать часами, а потом вдруг оказывается, что она говорит совсем не о том, что на ней написано. Оказывается, ее автор следует за видными философами и богословами, которые утверждают, что любое произведение, кроме очевидного смысла, имеет второй, третий и так далее, нужно только найти слово или фразу, которые будут ключом к ним. Так и в картине нужно искать фигуру, а может быть, просто жест, которые откроют в ней больше, чем видно глазам. Ну уж нет, это занятие для философов, которым некуда девать время. Все должно быть просто и ясно, а не перевернуто с ног на голову, когда, видя Савла, следует подразумевать Павла, а в полуодетой блуднице видеть любовь небесную. Картина, которую Боттичелли писал с большим напряжением и в которую постарался вложить все свои думы, желая языком живописи выразить все то, что наболело на душе, не удостоилась даже критики, ее просто подняли на смех. И было за что. В нарушении всех канонов, в вычурности и неестественности фигур Сандро, по мнению коллег, превзошел даже самого себя. Это же надо додуматься, установить для каждой фигуры свой угол зрения. Если это новая манера, то что же тогда называть бредом? Оставался бы уж при старой. А если он, подобно поэту, хотел рассказать о многом, то лучше бы промолчал. Тоска, тягучая, не ослабевающая, окончательно зажала в тиски разум Сандро. Критика венчания породила предчувствие, что для него начался нисходящий путь и предстоит изгнание с Олимпа флорентийской живописи. Тоска день за днем убивала желание творить, превратиться, подобно Уччелло, в посмешище, предмет шуток и отчасти жалости коллег. Нет, не к такой судьбе он стремился. Кого или что винить в этом, господа, лишившего его искры таланта за идолопоклонство и чрезмерную гордыню, бывших друзей, увлекших его на путь соблазнов и греха, ведь было же первое предупреждение свыше, когда для него наглухо закрылся смысл Дантова рая. Он презрел его, и вот расплата. Остается отложить кисть, все кончено. Вместе с Лоренцо уходят сладкие мечтания о золотом веке, и жизнь мрачнеет, как и краски на его картинах. Хаос мыслей и чувств овладел не только Сандро, но Лоренцо, который не раз спасал Флоренцию от всевозможных передряг, поставили крест. Чиновники сеньори, посещавшие по делам великолепного в его загородных виллах, где он теперь пребывал большую часть года, с ранней весны до поздней осени, привозили неутешительные вести. Недуг окончательно свалил Лоренцо, он не может самостоятельно передвигаться, и слуги переносят его с места на место в кресле или на специально сделанных носилках. Во время бесед он неожиданно умолкал и надолго задумывался, но по всему видно, что размышляет он не о судьбах города. Он равнодушно отнесся даже к распространившимся слухам, что дела его банка из рук вон плохи, и он поправляет их за счет флорентийской казны, тратя городские деньги на покупку домов и виллу. На вопрос о том, возможно ли улучшение его здоровья, Пико лишь пожимал плечами и говорил, что все в руках господа. Во Флоренции знали, что подобный ответ означает, что надо готовиться к худшему. Оставалось уповать лишь на появление нового спасителя Отечества. Он явился в майский вечер 1490 года в образе монаха-доминиканца, босого, в потрепанной сутане и надвинутом на глаза островерхом капюшоне. Никем не встреченный, он бочком проскользнул в городские ворота и скрылся в монастыре Сан-Марко. Так состоялось второе пришествие фра Джероламо Савонаролы. Посланцам Лоренцо не стоило большого труда разыскать монаха, который в свое время потешал косноязычием всю Флоренцию. За прошедшие несколько лет он благодаря своему упорству и истовой вере в свое призвание многого достиг в искусстве проповедничества. Слава его перешагнула границы итальянских республик, герцогств и княжеств, и его не так-то легко было уговорить возвратиться во Флоренцию. Он наотрез отказался вновь посетить город, увязший в разврате, садомии и прочих грехах. На первых порах не помогли даже обращения к руководителям доминиканского ордена. Разве они в силах заставить своего собрата изменить данному им слову? Но тут Савонароле явилось видение. Глаз свыше приказал ему идти во Флоренцию и вызволить город из когтей сатаны. И он пошел, именно пошел, как ему было велено, отказавшись от предлагавшихся ему повозки и коня, чтобы выполнить волю Господню. Такова легенда, сложившаяся вскоре после его появления в городе, видимо, с его же собственных слов. Призывая к себе неистового обличителя папства, Лоренцо, скорее всего, рассчитывал на непостоянство флорентийцев в их симпатиях и антипатиях. Получив желаемое, они, как дети, скоро разочаруются, и толки о новоявленном святом утихнут сами собой. Да и что нового может сказать монах, кроме того, что и так знает каждый житель города? Вскоре великолепный убедился, что здесь он заблуждался. То, что он считал очередной причудой сограждан, оказалось сложившимся убеждением, а прежний робкий, запинающийся почти на каждом слове проповедник превратился в пылкого и уверенного в себе оратора. Безусловно, во Флоренции ведали о том, что творится в Ватикане. Но когда Савонарола поднимался на церковную кафедру и приступал к своим антипапским филиппикам, словно луч света выхватывал из темноты пороки, в которых погряз Рим, показывая всю их пагубность. Казалось, зычный голос Савонаролы не только достигал отдаленных уголков церкви, но и проникал в каждую душу, заставляя слушателей трепетать, биться в истерике, каяться, пробуждая в них желание немедленно покарать грешников. Савонарола не призывал ни к милосердию, ни к насилию, он просто обличал, и каждый делал из его обличений выводы в соответствии со своим темпераментом. Очень скоро ни одна церковь не могла вместить желающих послушать его проповеди, и тогда новый мессия перенес свои встречи с паствой в сад монастыря Сан-Марко. Каждому его слову верили безоговорочно, лишь немногие скептики отваживались робко сомневаться в его откровениях, и уж только самые отчаянные головы рисковали утверждать, что, судя по уродливому лицу и косящим глазам доминиканца, он или безумец, или просто-напросто плут, норовящий использовать веру флорентийцев в своих интересах. Сандро не был исключением среди прочих. Забросив работу, он теперь почти ежедневно торчал в монастырском саду. Как и другим, ему казалось, что фра Джероламо способен ответить на все вопросы, которые терзали его, подать нужный совет. Его охватывал какой-то трепет, когда к ним выходил этот невысокий узкогрудый монах в белой сутане с черной накидкой и капюшоном, надвинутым почти на самые глаза. Вот он простирает руки к небу, некоторое время медлит, потом резким движением отбрасывает капюшон и вперяет в собравшихся глаза, горящие прямо-таки безумным блеском. Начинает говорить, и каждому кажется, что он обращается именно к нему, видит его насквозь, измеряя все его пороки и добродетели. Сандра испытывает то же чувство. Когда Савонарола обличает тех, кто предался пороку гордыни и тщеславия, ему кажется, что он подразумевает именно его. Когда проповедник громит еретиков, променявших Христа на языческих идолов, он отводит глаза в сторону и боится взглянуть на окружающих. Адама опять накатывает страх перед страшным судом, перед муками ада, и в памяти оживают рассказы о терзаниях грешников, так пугавшие его в детстве. Нет для него спасения, никакие покаяния и молитвы не откроют ему двери в тот град Божий, в который Савонарола обещал превратить Флоренцию, если ее граждане искренне раскаются. С каждой проповедью Фра Джероламо все ближе подбирался к делам города, и у многих складывалось впечатление, что по наитию свыше он знал все, что происходило в нем. Начав с обличения Рима, он скоро перешел к бичеванию прегрешений флорентийских семейств, но, не ограничившись этим, стал клеймить пороки живущих в городе философов-совратителей. На первый взгляд казалось, что произнесенное им сегодня повторяет вчерашнее, что он, словно гвозди, вбивает в головы паствы одни и те же обличения, изрекает одни и те же предсказания. Но тот, кто еще не потерял способности самостоятельно мыслить, видел, как от одной проповеди к другой общие места обрастают примерами из жизни их родного города, как сокрушаются не ереси вообще, а именно те, которые содержались в трудах Фичина, Пика и других недавних авторитетов. Оказывается, монах знал их творение, и знал неплохо. Купцы, ростовщики, изготовители предметов тщеславия, то есть всего, что порождает роскошь и при этом бесполезно, поэты, куртизанки, садомиты, никто не был обойден Савонаролой. Можно было предугадать, что скоро дойдет очередь и до живописцев. И настал день, когда Сандра услышал гневные слова, которые Фра Джероламо обрушил на сладострастные картины, музыку, книги о любви, обращающие душу ко злу, а также на отцов, развешивающих в своих домах изображения голых мужчин и женщин на пагубу сыновей и дочерей.